Глава 14. Ева Клубничкина. Меня все еще трясло от стресса и страха, но постепенно напряжение спадало. От мужчин не веяло опасностью и болью. Наоборот, я знала, они никогда не причинят мне вреда. «Тебе делали массаж 8 рук?» — спросил Арес. Его низкий с легкой насмешкой голос отдавался вибрации во мне. «Тогда приготовься. Сегодня для тебя день открытий, лапушка». Мой босс с каким-то безумным предвкушением разминал руки. Затем, поймав мой голодный взгляд, хитро ухмыльнулся. Схватил край своей обтягивающей белой футболки, замер, довольный моей реакцией, и одним плавным отработанным движением стащил ее через голову. Воздух замер вместе с моим дыханием. Я уставилась на его обнаженный торс, судорожно сглотнула скопившуюся в горле влагу. «Пресвятые ежики!» Как же сильно мне хотелось к нему прикоснуться. Аж кончики пальцев зудели и вибрировали, покалывали от нестерпимой жажды ощутить это совершенство. Провести пальцами по гладкой, покрытой черными курчавыми волосками груди, задеть крупные соски с пирсингом, скользнуть вниз по груди и животу, зарыться пальцами в курчавую дорожку, что уходила под джинсовую ткань, под которой скрывалась весьма внушительная выпуклость. Понравилось? Не вопрос. Жесткое утверждение и игривая довольная насмешка. Будешь хорошей девочкой? Возможно, проведу для тебя более подробный экскурс. Я пожирала голодным взглядом мощный обнаженный торс. Казалось, высеченный из живого камня. Широкая грудная клетка, покрытая гладкой загорелой кожей, отливала золотом в мягком свете. Рельефные, идеально очерченные и проработанные мышцы груди оказались испещрены тонкими серебристыми шрамами, вероятно, свидетельство старой, давно зажившей травмы, что лишь добавляло ему дикой, опасной эстетики. Мой взгляд притянуло к его соскам. Темные, почти шоколадные. Интересно, какие они на вкус? Пронзенные короткими серебристыми штангами. Холодный металл контрастировал с теплой живой кожей, и когда Клим повернулся, штанги мерцали в приглушенном интимном свету, отбрасывая крошечные блики. Скользила взглядом дальше, ниже, по мускулистой груди, покрытой курчавыми черными волосками, к напряженному прессу с прорисованными кубиками. От них вниз скатывалась аккуратная узкая дорожка темных волос. Она казалась шелковистой на вид и сужалась, ныряя под низкую посадку его джинсов, намекая на то, что скрыто под тканью денима. Клим, явно красуясь, повел мощными плечами, разминаясь, показывая, как под кожей играет и перекатывается каждый мускул. Каждое движение было наполнено сдержанной силой и невероятной животной грацией. Он поймал мой завороженный взгляд и усмехнулся, видя, как я застыла, полностью поглощенная зрелищем его полуобнаженного тела. «Нет, предпочитаешь быть очень плохой девочкой?» — переспросил он, и в его голосе зазвучала опасная соблазняющая нотка. «Что ж, тогда сегодня тебе предстоит сделать много порочных открытий, лапушка. Плохие девочки заслуживают наказания. Сладкое и нереально порочное», прошептал за моей спиной Давид, напоминая змея-искусителя из древних легенд. «Тебе понравится, лапушка. У нас очень богатая фантазия». «Ох», — покачала головой, — «до сих пор не верила, что я ввязалась в спор с боссами, и что сейчас они будут делать мне массаж, да непростой». Заметила, что Арес, Лев и Давид пока не разделись полностью, словно не желали пугать меня еще сильнее. Клим отошел в сторону, дав мне полюбоваться собой, и, словно по его негласной команде, остальные трое последовали его примеру. Арес двинулся первым. Его движения были резкими, волчьими, по-звериному грациозными. Он скинул черную футболку, и воздух с шипением вырвался из моих легких. Его торс был не просто накачанным, испещренный шрамами, словно карта боевых действий. Старая, грубая рана зигзагом спускалась от ключицы через весь грудной массив, пересекаясь с более новыми тонкими белыми линиями. Его мышцы были не такими рельефными, как у Клима, но более плотными, жилистыми, напряженными. И на этом суровом, почти варварском полотне Те же изящные серебристые штанги пронзали темные бугорки сосков, которые мне тут же захотелось облизать. Дорожка волос на его животе была гуще и темнее, почти черной, и она резко обрывалась, ныряя под пояс низко сидящих черных джинсов. Они подчеркивали V-образный изгиб бедер. Арес стоял, слегка расставив ноги, дыша ровно и глубоко, и каждый вздох заставлял шрамы двигаться, перекатываться под кожей. Безмолвные свидетели драк и побед. Передо мной стоял настоящий воин, защитник, готовый в любой момент вступить в схватку с врагами. Лев легко скинул свою темно-бордовую рубашку, просто дернул ее так сильно, что пуговицы с почти театральным эффектом рассыпались на пол и раскатились в разные стороны. Его тело было творением скульптора, идеальные, симметричные мышцы, выточенные долгими часами в спортзале. Широкая грудь, каменный пресс, ровные, глубокие кубики без единого лишнего грамма жира. Кожа гладкая и чистая, без единого изъяна, сияющая под светом, будто отполированная. И на фоне этой безупречности те же серебряные штанги в сосках, холодные и вызывающие. Дорожка светлых, почти белых волос, аккуратная, ухоженная, тонкой стрелкой уходила вниз под джинсы. Мой лев выпрямился, подставив свету свой торс, и его осанка, его уверенность кричали о самовлюбленности и осознании собственной безупречности. Идеальный, великолепный любовник, знающий себе цену. Давид раздевался последним, молча и без лишних движений. Его белая майка полетела на спинку кресла, и он оказался иным. Его тело, сплошь проработанные мышцы, выпуклые, идеальные, сильный, самый жесткий из всех, длинные мышцы пресса, узкая, но четко очерченная грудная клетка, кожа бледная, покрытая загаром, становилась еще темнее у сосков. Золотые штанги в сосках особенно выделялись на фоне золотистого загара. Смотрелось это все мужественно, вызывающе. Дорожка волос на его плоском животе оказалась совсем светлой, тонкой и едва заметной, теряющейся на линии загара. Он не позировал, он просто стоял, и в его позе читалась не сила бойца или нарциссизм атлета, а спокойная кошачья грация хищника, знающего свою мощь. Его глаза, темные и глубокие, не отрывались от меня, пока я изучала каждый сантиметр его обнаженной кожи. Они стояли в ряд, четыре разных воплощения мужской силы, четыре мужика, четыре брата, такие разные и такие родные, мои. Воздух загустел от исходящего от них жара, запаха кожи, пота, дорогого парфюма и металла. И я задыхалась от осознания того, что все это великолепие сейчас будет принадлежать мне. Навсегда. Навечно. Я не хотела думать, что произойдет, когда мы выйдем с этого спа, когда реальность настигнет нас. Жила здесь и сейчас, только моментом нашего единения. Судорожно сглотнула, даже не представляя, что именно они для меня приготовили.